Икона Божьей Матери «Взыскание погибших». В нашей церкви известно несколько икон под этим названием. Один из таких образов появился в селе Бор Калужской области в середине XVII века. Благочестивый крестьянин Федор Обухов на праздник крещения был застигнут в пути пургой. Чувствуя приближение смерти, Обухов взмолился к Божьей Матери и Пресвятая Богородица не оставила его. Один из крестьян соседнего селения услышал под окном чей-то голос, повелевавший «Возьмите!». Он вышел из дома и увидел в санях полузамерзшего Обухова. В благодарность за свое спасение крестьянин заказал для храма список иконы из города Болхова. С того же времени новонаписанная икона прославилась многими благодатными знамениями и чудесами.